Фридрих встал и подошел к алтарю. Там висел золотой венец. Не было видно ни одного священника, ни одного епископа, ни одного представителя католической церкви, ибо папа Григорий предал отлучению каждую пять земли, на которую ступит нога Фридриха. Император неторопливо взял венец и сам возложил его себе на голову. «Именем Святой Троицы», — спокойно сказал он, — «я, Фридрих II, Божьей милостью император Римской империи, августейший король Сицилии, объявляю себя отныне королем Иерусалима». Никто не двинулся с места. Никто не сказал ни слова. Тогда Герман Залца произнес короткую речь об их обязательствах перед императором, и они все покинули храм гроба Господня. В знак особого благоволения Пьетро поместили вместе с императором и Германом Залца в доме Куади Шамсудина. Был приготовлен огромный пиршественный стол. Фридрих настоял на том, чтобы на Перу присутствовали и мусульманские эмиры. «С этого дня, — сказал он, — в Святой Земле воцарится мир между мусульманами и христианами. Пусть мир царит здесь, как он царит в Сицилии». Пьетро был снедаем желанием поговорить с императором, расспросить его об Элайн, но у него не было такой возможности. Сразу же после пира они отправились в поездку по городу, предводительствуемые Куади. Они проехали по Виа Долороза к стене, ограждающей Иерусалимский храм, а затем к мечети Аль-Акса. Пьетро подумал, что Фридрих несколько преувеличивает свои восторги. Но это была дипломатия, в которой император был великим мастером. Пьетро должен был признать, что мечеть Аль-Акса заслуживает всяческих похвал. Тонкие колонны, воздвигнутые первыми крестоносцами, стояли нетронутые. Фридрих показал пример своим рыцарям, последовав обычаю и сняв обувь. Потом он зашел на мраморную кафедру, с которой хаджи наставляют правоверных. Пьетро увидел, как лицо Фридриха вдруг покраснело от гнева. Он рванулся вниз по ступенькам к входу. Там стоял христианский священник с Библией в руках и просил у рыцаря подаяния. Фридрих одним ударом свалил его на землю и, стоя над ним, заревел: «Ах ты, ехидна! Разве ты не знаешь, что даже мы здесь только вассалы султана Аль-Камила? Никто из вас не должен нарушать границы участков, отведенных для ваших церквей». Вечером они вернулись в дом Шамсудина, и Фридрих поднялся по лестнице на крышу, чтобы послушать, как Муэдзин сзывает правоверных к молитве. Пьетро и Герман сопровождали его, и втроем они долго стояли там в ожидании. Фридрих обернулся к Пьетро. «Приведи сюда Куади», — приказал он. Когда Шамсудин появился, Фридрих прямо спросил его: «Почему не слышно муэдзинов?» «Я, твой раб, запретил им», — зашептал Куаид, «из боязни, что это может не понравиться нашему высокому гостю». «Ты поступил неправильно», — мягко сказал Фридрих. «Не следует ради меня отменять ваши обычаи. Даже в моей стране ты можешь услышать, как муэдзины зывают на молитву. И никто им этого не запрещает». Только ночью Пьетро получил возможность поговорить с Фридрихом. «Конечно, я заберу тебя в Италию», — сказал Фридрих. «Ты должен зачать сыновей, чтобы соблюсти совпадение наших жизней». Пьетро покачал головой. Он не в силах был произнести ни слова. — А как Элайн? — прошептал он наконец. — Она здорова, хотя ей и очень не хватает тебя. Я посетил Хелемарк, и она самым наилучшим образом принимала меня. Я даже начал разговор о том, чтобы найти ей нового мужа. Но она просила меня не делать этого. Она сказала, что ей достаточно того, что она дважды овдовела. «Слава Богу!» — отозвался Пьетро. Заметив, как взволнован Пьетро, Фридрих сменил тему и завел разговор о своих делах. Однако их вскоре прервали. Пришел слуга Куаид с почтовым голубем в руках. Фридрих вынул послание, прочитал и передал Пьетру. Послание было от Аль-Камила. Покушение на его жизнь пытались совершить, но он спасся благодаря предупреждению. Убийца скрылся в пустыне. Султан выражал опасение, что, потерпев неудачу в Наблусе, Фидаины направится в Иерусалим и постарается убить Фридриха. Фридрих посмотрел на Пьетро, тот покачал головой. «Султан ошибается», — сказал он. «Эти одурманенные убийцы не способны думать. Я готов держать пари, что он притаился около Наблуса и будет искать новые возможности». Глядя на императора, он помолчал и спросил: «Мой господин, могу ли я попросить о благодеянии?» Фридрих кивнул. «Отпустите меня, чтобы я мог найти этого человека. Он был моим рабом, преданным, достойным слугой, и я к нему хорошо относился. Я попробую взять его живым, чтобы какой-нибудь ученый-лекарь вернул ему разум». «Решено», — весело сказал Фридрих. «Более того, я сам поеду с тобой и возьму сотню рыцарей. Я многим обязан султану, и вообще я устал от торжеств. День или два скачки развеют меня. Пойди скажи Герману, чтобы он готовил людей». Через два дня они отказались от поисков. Искать человека в пустыне все равно, что пытаться найти какую-то определенную песчинку. Но, повинуясь неожиданному импульсу, Фридрих решил ехать в Наблус, чтобы посетить Аль-Камила. Оба правителя часто переписывались, но никогда еще не встречались. Пьетро ехал позади Фридриха, думая о бедном Абдуле, который сейчас умирает от голода и жажды в пустыне, когда в толпе, собравшейся на улице Наблуса и глазеющей на них, он заметил нечто необычное. Вглядевшись пристальнее, он понял, что привлекло его внимание. Молодой человек, одетый во все белое, с ярко-красным поясом, за который были заткнуты два кривых кинжала. Лицо человека со странно мерцающими глазами показалось Пьетро знакомым. Нервы Пьетро напряглись. Он выехал из процессии. Но даже оказавшись почти рядом с человеком, он все еще сомневался. Человек этот действительно был похож на Абдулу, но не совсем. Во-первых, он был чисто выбрит, что, конечно, нетрудно было осуществить, но различие заключалось не только в этом. Пьетро вернулся обратно в конный строй. Белые одежды, красный пояс, два кинжала, красные туфли. Во всех этих деталях было что-то дьявольски знакомое. Пьетро вновь обернулся. Юноша выскочил из толпы и бежал наперерез лошади Фридриха с двумя кинжалами наготове. Пьетро развернул кобылу и поскакал, стремясь отсечь императора от убийцы. Оказавшись достаточно близко, он соскочил с седла и схватился за меч. Но вытащить его он не смог. Чужое оружие застряло в ножнах. Убийца приближался с двумя обнаженными кинжалами в руках. И вдруг он неожиданно остановился. «Господин!» — прошептал он. «Пьетро, мой господин!» Круп лошади германского рыцаря отбросил Пьетро в сторону. Рыцарь занес меч и обрушил его. Но Абдулла, обритый Абдулла, чье лицо настолько изменилось под влиянием безумия, которое шейх Аль-Джибал внушал своим приверженцам, что Пьетро не узнал своего бывшего раба. Увернулся, так что удар рассек ему плечо и шею, но не убил его. Пьетро подошел к Абдулле Первым, прикрыв его своим телом. «Прошу вас», — взмолился он, — «он одурманен, он безумен, пощадите его». Фридрих, разметав всех, кто пытался его остановить, подскакал и привстал на стременах, глядя на Пьетро. Он поднял руку, останавливая своих рыцарей, торопившихся на помощь с обнаженными мечами. «Нет», — сказал он, — «заберите сарацина в тот дом и допросите его». Двое могучих германских рыцарей подняли исхудавшее тело Абдуллы. По выражению их лиц Пьетро понял, как они собираются допрашивать его. «Пожалуйста, сир», — обратился он к Фридриху, — «позвольте мне допросить его. Он был моим рабом. Он все расскажет мне без всяких пыток». Фридрих уставился на него. «У тебя здесь были рабы?» — с удивлением спросил он. «Значит, ты возвысился здесь так же, как в Италии, как возвысился бы даже в аду». «Мы даем тебе наше соизволение. Иди». Они положили Абдуллу на тахту. Он истекал кровью. Пьетро понимал, Абдулла не проживет и часа. Он опустился на колени рядом с тахтой. «Абдулла!» — тихо позвал он. «Абдулла!» Абдулла открыл глаза. Когда он заговорил, голос его звучал на удивление сильно. «Да, Сагиб?» — спросил он. «Почему, Абдулла? Почему ты собирался убить человека, который ничего плохого тебе не сделал, которого ты никогда в жизни не видел?» «Потому что мой хозяин, шейх Аль-Джибал, приказал...» — отозвался Абдулла. «Под страхом смерти?» — спросил Пьетро. «Нет, нет, господин. Я жаждал умереть еще раз, чтобы попасть в рай». Пьетро смотрел на него, не понимая. «Объясни свои слова», — сказал он. Слушали его внимательно. Абдулла быстро слабел. То, что они поняли из его слов, было странным, невероятным. Он рассказал им, что умер на Перу, где они были с Пьетро, от отравленного вина. А проснулся он в раю, где были деревья, каких он никогда в своей жизни не видел, фрукты с необычным ароматом, где цветы были крупнее и ярче, чем на земле, где из фонтанов било вино вместо воды. Незнакомые птицы пели на деревьях, а музыка раздавалась отовсюду и ниоткуда. Ее играл оркестр джиннов или ангелов. В саду были шатры из шелка, ковры из венецианской парчи и бассейны с благоухающей водой, в которой плавали цветы. И там были девушки. Самые красивые в мире девушки, обнаженные и прекрасные, забавлявшиеся в бассейнах или бегавшие по саду в одеяниях, сотканных из лунного света. Сам он был одет в шелка, как птиц. Он вкушал восхитительные деликатесы. и стоило лишь ему пожелать любую из девушек, как она с радостью делила с ним постель. «Я не уставал», — шептал Абдулла. «У меня была сила, как у десятерых». Он изнемогал. Он умирал. Умирал счастливым, с радостью, с предвкушением блаженства. Однажды ночью он проснулся, чтобы посмотреть, какая из девушек лежит в его объятиях, и обнаружил, что он один, в лохмотьях, на незнакомой улице, в грязной хижине. 3 дня он погибал от голода. На 4-й день он встал на колени перед прохожим, умоляя, чтобы тот убил его, и он вновь попал в рай. И вот тогда вновь появился шейх Аль-Джебал. «Он предложил мне снова рай. Если я убью того, на кого он укажет. Он дал мне гашиш и странное вино. И мне снились деревья, бассейны и те девушки». Фридрих обернулся к Пьетру. «Он сумасшедший», — сказал он. Но один из сирийских рыцарей покачал головой. «Нет, сир, он не сумасшедший. Его увезли в Аламут, в Орлиное гнездо, и украли у него душу. Именно так старый шейх вербует своих убийц и поставляет их властителям этой земли. Эти убийцы почти никогда не терпят поражения, потому что они не боятся смерти. Более того, они жаждут ее». Примечание. В историях шейха Аль-Джебала, старика с гор и его фидаинов или гашишинов, употребляющих гашиш, сильный наркотик, основано на документах, которые не оставляют сомнений в том, что такая организация существовала. О ней писал Марко Поло и многие другие средневековые писатели. Конец примечания. Они оставили Абдуллу умирать. Спасти его было невозможно. И если бы он выжил, его все равно должны были бы повесить. Его мучили ужасные боли. Смерть стала для него избавлением. Дальше они ехали в молчании. Пьетро думал о судьбе, которую избежал. Он радовался, что его миновала чаша сия. Но вся эта история его весьма заинтересовала. Смог ли бы он противостоять вину, деликатесам, девушкам? Он глубоко сомневался в этом. Он был не слишком высокого мнения о силе своего характера. Однако Фридрих недолго оставлял его наедине с его мыслями. «История с твоим рабом, Пьетро, интересует меня», — сказал он. «И хотя голова у меня занята более важными делами, мне кажется, что тебе есть что рассказать мне». «Как это тебе удалось иметь рабов? Как ты сумел раскрыть заговор против меня и оказаться в нужный момент и в нужном месте, чтобы предотвратить покушение? И почему ты был без оружия?» «Потому что», — улыбнулся Пьетро, — «я был участником заговора против вас, сир. Я должен был сыграть роль Иуды Искариота и показать им вас». Фридрих в изумлении уставился на него. «Какого дьявола?» — заревел он. «Это все требует пояснений. Рассказывай». Пьетро изложил ему всю свою историю. Фридрих откинул голову и расхохотался. Рыцари воззрились на него. Не в силах произнести ни слова, со слезами на глазах от смеха, Фридрих обратился к Герману Залцу. «Герман, «Бога ради!» — простонал он. «Ты только послушай! Расскажи ему, Пьетро!» Пьетро повторил свою историю.